Глава 18. Битва за долину смерти. Пещера располагалась на вершине высокого обрыва. Чтобы взобраться туда, требовалось немало сил. Златобров посмотрел наверх и спросил: «Это и есть монстр этого ущелья?» Воришка спрятался за котенка и сказал: «Если здесь есть еще кто-то, то мы точно покойники». Златобров отступил от скалы, чтобы осмотреться и найти путь наверх. Маленькое существо, дрожа как осиновый лист, тесно прижалось к его лапе. «Ты мне мешаешь», — сказал Златобров. Воришка смущенно улыбнулся. «Здесь очень холодно, я просто хотел чуть-чуть согреться». «А мне кажется, здесь довольно жарко». Котенок легонько отстранил малыша. Воришка, по-прежнему дрожа, сделал шаг назад и тут же в ужасе закричал: «Боже мой, я вижу его глаза!» После чего снова крепко обхватил ногу друга. Златобров уже давно заметил пару сверкающих глаз. Они смотрели прямо на них из тьмы пещеры. Он едва заметно дотронулся до головы воришки и прошептал: «Нам нужно подняться к нему». «Может, не стоит?» — пробормотал мышонок, дрожа от холода. Златоброву тоже было очень страшно, но, увидев панический ужас воришки, он понял, что должен его защитить. Он вспомнил слова отца: «Настоящий мужчина всегда должен смело идти вперед». Златобров аккуратно отцепил воришку от своей ноги, подпрыгнул, зацепился за каменный уступ и стал отважно карабкаться наверх. Мышонок сложил лапки на груди и пристально наблюдал за ним. Глаза наверху обрыва блеснули. Раздался гневный рык. Внезапно огромный камень зашевелился и полетел вниз. Воришка закричал: «Камень! Камень!» Златобров посмотрел наверх и ужаснулся. Он весь сжался и резко отскочил в сторону, уклоняясь от камней. Казалось, он сейчас упадет в пропасть, но, к счастью, ему удалось ухватиться за сухую лиану и повиснуть в воздухе. Воришка испуганно запищал и пробормотал: «О боги, только не порвись!» Сама по себе лиана была довольно крепкой и не могла порваться, однако сверху летел следующий камень. Послышался треск, и Златобров с обрывком лианы в лапах сорвался в бездонную пропасть. «Мама!» — в ужасе завопил мышонок. Он бросился к краю обрыва и стал вглядываться вглубь пропасти, но ничего так и не увидел. «Неужели на мне висит проклятие? Почему все, кто оказывается рядом со мной, умирают?» В слезах пробормотал воришка и обессиленно сел на камень. «Настоящее проклятие здесь!» Позади мышонка раздался оглушительный хохот. Воришка обернулся и увидел перед собой громадное существо. Его худое тело с длинными конечностями было покрыто серым мехом, а голова походила на мышиную. Должно быть, это и было то самое чудовище, которое он хотел увидеть. Но встреча оказалась тем еще испытанием. У воришки от ужаса закружилась голова. Монстр протянул лапу и схватил мышонка. «Давненько ко мне не захаживали вкусные мыши. Хе-хе». Чудовище разинуло пасть с острыми зубами. «Эй, подожди, не торопись!» — закричал воришка. Монстр растерялся, а потом вновь хищно улыбнулся. «Не волнуйся, я не стану есть тебя слишком быстро. Я буду медленно откусывать по маленькому кусочку и не спеша, с удовольствием жевать». Мысли в голове у воришки скакали, как блохи. Он мучительно пытался придумать, что же делать. Размахивая лапами, он сбивчиво лепетал: «Но мы же еще не знакомы! Я не готов, я...» Монстр резко встряхнул воришку, держа его за шкирку, и прошипел: «Так, у меня нет никакого желания отвечать на вопросы, отвечу только на один. Я Хорек, меня зовут Острозуб, и да, с мышами мне не по пути». «Уважаемый господин Острозуб, я давно знал, что вы и мыши не одно и то же», — заявил воришка. Когда его пару раз встряхнули, голова прояснилась. «Но в знак уважения не могли бы вы отпустить меня на землю и позволить мне принарядиться? Так я буду гораздо вкуснее». «Хм, ты не похож на других мышей. Раньше все, кого я ел, не были настолько внимательны». С этими словами хорек разжал лапу и опустил мышонка на землю. Воришка подобрал с земли маленькую палочку и слегка почесал голову. Поскольку он очень давно не мылся, от него сразу пошел дурной запашок. Хорек не удержался и чихнул. Глаза воришки заблестели. «О, прошу прощения, что доставил вам неудобство. Могу я попросить вас отвернуться, исключительно для вашего удобства?» Харьку очень понравилась такая обходительность, поэтому он кивнул и повернулся к нему спиной. Мышонок быстро осмотрелся и обнаружил, что хорек заблокировал выход из ущелья. Единственным путем к спасению было отверстие в каменной стене. Недолго думая, он бросился к обрыву. В одно мгновение он взобрался на каменную стену и оказался в маленькой пещерке. Внутри было очень темно. Через некоторое время глаза привыкли к непроглядному мраку, и воришка смог разглядеть, где находится. Увы, другого выхода из этой пещеры не было. Мышонок бросился назад, но было поздно. Проем заслонил темный силуэт. «Это и есть твой наряд?» Ехидно прозвучали слова хорька. «Я хотел посмотреть, есть ли у тебя туалетные принадлежности». От волнения воришка стал немного заикаться. «Мое терпение не безгранично», — ухмыльнулся хорек и схватил воришку. «Но я все еще отвратительно пахну», — предупреждающе заверещал мышонок. «Ну и пусть. Сыр с плесенью пахнет еще хуже, однако вкус у него прекрасный», — заявил острозуб и широко открыл пасть, собираясь съесть кроху. Воришка посмотрел на поблескивающие во рту хорька зубы, закрыл глаза и закричал. «Мамочка!» Он уже предчувствовал боль от вонзающихся острых зубов во всем теле. Однако она все не наступала. Наконец мышонок набрался храбрости и приоткрыл глаза. К своему удивлению, он обнаружил, что зубы замерли над его головой и не двигаются. Мышонок высунул голову из пасти хорька и увидел Златоброва. В изумлении он спросил: «Что здесь происходит? Вылезай, расскажу». Было заметно, что Златобров заметно устал. По запыхавшемуся голосу можно было предположить, что он быстро бежал. Воришка выбрался наружу и только тогда ясно увидел разыгравшуюся сцену. Златобров двумя лапами тянул челюсти хорька в разные стороны, разрывая их. От боли хорек хаотично царапал все вокруг своими острыми когтями. Котенок стойко переносил боль, не обращая внимания на свои сильно кровоточащие лапы. Когда воришка оказался на свободе, Златобров отпустил челюсти хорька и резко ударил его лапой по голове. От удара тот попятился и оказался совсем рядом с обрывом. Наконец, потеряв равновесие, острозуб с истошным криком упал вниз. Мышонок рванул вперед и, захлопав в ладоши, закричал: «Браво!» Но Златобров и не думал останавливаться. В одно мгновение он оказался у обрыва и спрыгнул вниз. Мышонок схватился за сердце. «О, небеса! Ты не боишься обломать себе усы?» Но котенок не упал, а уверенно приземлился на дно обрыва и мгновенно набросился на хорька. Одной лапой он придавил его к земле, схватив за горло, а другой методично бил по морде. Острозуб обеими лапами закрыл голову, съежился в клубочек и пронзительно завопил. «Мамочка!» В голове Златоброва, подобно вспышке молнии, промелькнули мысли о маме. Он обрушил сильный удар, но не на голову хорька, а на землю. От ужаса хорек обмяк и потерял сознание. Прошла целая вечность, прежде чем хорек очнулся и обнаружил, что его голова цела. Испуганно осмотревшись по сторонам, он жалобно застонал. «Отпустите меня!» Слезы ручьями потекли у него из глаз. «Зачем ты притворяешься злым духом и дурачишь всех?» — строго спросил его Златобров. «У меня не было другого выбора», — всхлипнул хорек. «С самого начала мне не было места в этом мире. В одном далеком королевстве у моего рода были и власть, и влияние. Из поколения в поколение мы были верными помощниками короля. Но однажды моего отца оклеветали, будто он желает захватить трон. Король поверил этой лжи и велел истребить весь наш род. Выжил лишь я один, мне удалось бежать. Здесь я нашел возможность укрыться, но однажды я вернусь, чтобы обелить доброе имя моего отца». Златобров был потрясен. Он отступил в сторону и пристально посмотрел на хорька. В это время воришка спустился вниз и закричал. «Мы отпустим тебя, но ты никогда больше сюда не вернешься!» Острозуб поднялся, посмотрел на пещеру на скале и сказал. «Это не мой дом». И, опустив голову, тихо направился к выходу из ущелья. Вскоре он исчез в темноте. Златобров долго смотрел на узкое горное ущелье, где исчез хорек. Он вышел из оцепенения, когда воришка потянул его и сказал. «Эй, ты что, призрак? Я же видел, как ты упал вниз. Как тебе удалось выжить?» «Мне посчастливилось уцепиться за камень и заползти наверх». Довольно ухмыльнулся котенок. «Мне больше нравится мысль, что ты бессмертный герой», — выдохнул мышонок. «Да ладно, не говори ерунды», — махнул лапой Златобров. «Мне кажется, нам стоит изучить наш новый дом». С этими словами он уже был готов подняться на скалу, однако мышонок стоял неподвижно. Наконец он произнес. «Это слишком высоко. Я не смогу каждый день спускаться и подниматься туда». Златобров развернулся и сказал. «Хорошо, немного облегчим тебе путь». Котенок легко схватил воришку за шкирку и изо всех сил подбросил его наверх. Мышонок взлетел в воздух с воплем мамочки, хаотично размахивая лапками в воздухе, однако благополучно приземлился у входа в пещеру. Не успев отдышаться, он увидел, что котенок тоже взобрался наверх. «Спасибо, пожалуй, вниз я смогу спуститься сам», — пробурчал он, отряхнул пылинки с шубки и зашел в пещеру. Королевский шнурок и носок вместе с зубом отца тут же были надежно спрятаны в укромном месте. Котенок внимательно наблюдал за действиями мышонка. Воришка похлопал лапами, сбивая с них пыль. «Не на что тут смотреть. Есть некоторые вещи, которые тебе не понять». Златобров молча повернулся и пошел к выходу. Он лег на землю, посмотрел вдаль и неожиданно разревелся. Воришка очень удивился, подошел и легонько потянул нового друга за усы. «Ты ранен? У тебя что-то болит?» Котенок отрицательно замотал головой и продолжил рыдать. «Ты испугался, когда падал вниз с обрыва?» — обеспокоенно продолжил задавать вопросы воришка. Златобров по-прежнему мотал головой из стороны в сторону. «Ты меня пугаешь!» — воскликнул мышонок, дергая друга за усы. «Может быть, ты сначала расскажешь, что случилось, а потом будешь плакать?» Воришка по неосторожности чуть было не вырвал один из усов, дернув его слишком сильно. Почувствовав боль, котенок пришел в себя. «Я вспомнил маму. Папы нет, и я не знаю, жива ли мама. А мой младший брат...» Воришка вздохнул. «Эх, ты счастливчик. Ведь у тебя так много тех, о ком можно беспокоиться. А что у меня? У меня никого нет, один лишь сломанный зуб». Златобров опешил. Плакать дальше ему уже было как-то неловко. Воришка потеснее прижался к котенку и, посмотрев вдаль, произнес: «Знаешь, в нашем королевстве небо всегда такое». «А в нашем оно совсем другое», — мечтательно проговорил котенок. «Днем светит яркое солнце, а ночью небо усыпано блестящими звездами. Ночью мы спим, а днем бодрствуем. А вы здесь когда спать ложитесь?» «Когда хотим спать», — был ответ. «Ага. Ну, значит, сейчас самое время», — улыбнулся Златобров. Воришка снова прильнул к нему, словно так чувствовал себя в большей безопасности. А потом друзья заснули крепким сном.